не ослаблены функции. Понятно, что и здесь могут возникнуть разные расстройства организма. Отрежьте у какого угодно растения всасывающие корни, и оно погибнет. На эти корешки похожи наши органы. Вода освежает, укрепляет их. От воды органы снова приходят в движение, оживляются, восстанавливают свои функции. Костоеда. У одного господина заболел палец на ноге. Он сперва не обратил на это внимания, думая, что у него немного поврежден ноготь. Но на пальце образовалось воспаление, и нужно было обратиться к врачебной помощи. Врач прописал в течение нескольких недель множество лекарств и уверил, что палец выздоравливает, несмотря на то, что воспаление увеличилось, вся нога распухла, и больной не мог ходить и стоять. Пациент и не подозревал, что творится с его ногой, пока, наконец, не отделились две косточки. Только тогда он стал бояться потерять ногу и усомнился в правильности лечения. Он был знаком со мной и попросил, чтобы я осмотрел его ногу. Оказалось, что это костоеда. Я сейчас же велел сделать отвар полевого хвоща, намочить в отваре холст и обернуть им все распухшее место. Через некоторое время опухоль исчезла, и начавшаяся костоеда была излечена. Через год болезнь повторилась опять, но уже на другой ноге и опять на большом пальце. Врач разрезал палец и применил едкие средства, которые залечили палец. Во время лечения больной чувствовал на другой ноге продолжительную боль, похожую на ту, которую он чувствовал при первой костоеде. Но лечение продолжалось, и врач объявил его, наконец, оконченным и удачным, хотя палец остался более толстым и покрасневшим. Господин мог теперь свободно ходить и работать. Что ж ему было больше желать? Ко мне уже он больше не обращался, потому что я всегда говорю только правду. И я сказал бы, как и оказалось, что болезнь залечена, но не излечена. Костоеда должна появиться снова. Как же нужно было лечиться? Надо было лечить разом обе ноги до исчезновения красноты и всякой боли, и лечить ножными обертываниями, намоченными в отваре овсяной соломы. Нужно было делать обертывания несколько раз в день, и притом так, чтобы они захватывали также места выше и ниже пораженных. Этот господин до сих пор жив и должен очень остерегаться, чтобы костоеда не повторилась. При первых ее симптомах пусть он не пренебрегает моим дружеским советом и обертывает свои ноги отваром полевого хвоща или овсяной соломы. О других случаях костоеда я не говорю. Они обыкновенно бывают в более молодом возрасте и скоро излечиваются. Недержание мочи по ночам. Этой болезнью страдают большей частью подростки обоего пола, иногда же и взрослые люди 20 лет и более. В газетах часто встречаешь рекламу против этой болезни, но большей частью это только шарлатанство. Многие все-таки употребляют эти средства или пытаются излечивать несчастных детей розгами и насмешками, что, конечно, только увеличивает зло. Мне рассказывали, что в одном заведении таких больных детей секли каждый день перед сном розгами. Бедные дети сначала долго не засыпали из страха перед возможностью повторения наказаний. Затем засыпали глубоким, тяжелым сном, и припадок повторялся. Причина болезни заключена в слабости организма. Укрепите его, и болезнь пройдет. Я советую таким больным детям от 8 до 13 лет ходить ежедневно в воде по икры 3-5 минут. После этого бегать по комнате или на свежем воздухе, чтобы опять восстановить теплоту организма. Через 5 дней подобное несчастье повторилось только с 2 из 6. Через несколько дней и эти были вылечены. Другое применение воды состояло в держании рук в воде по 2 минуты после ходьбы в ней. Это тоже помогало и придавало здоровый цвет лица детям, имевшим до сих пор совсем нездоровый вид. Для взрослых этого средства также совершенно достаточно. Только если вследствие слабости организма испортились вместе с кровью и соки, я советую пить каждый день утром и вечером по 1/2 чашки настоя тысячелистника –